Последнее он проговорил повелительно громким голосом, барабаня пальцем по столику, за которым сидел, и добавил: «Восставать против начальства, строптивить победителю только потому, что мы начитались латинин и греков, а он мало или ничего в них не смыслит, вздор и ребячество. Это профессорское чванство не только смехотворно, но и вредно». Он сделал паузу и затем, обернувшись к молодому Пассову, который сидел окончательно обескураженный, заключил несколько более теплым, но сдавленным голосом: «Меньше всего мне хотелось бы огорчить вас, господин доктор. Я знаю, у вас добрые намерения, но мало иметь убеждения чистые и добрые. Надо предвидеть последствия своих деяний. Ваши же деяния наполняют меня ужасом. Ибо покуда они еще благородные, еще не видное предвосхищение того ужасного, что однажды приведет немцев к омерзительнейшим бесчинствам, от которых вы сами, если бы они могли дойти до вашего слуха, перевернулись бы в гробу. Представьте же себе всеобщее оцепенение, тихий ангел пролетел по комнате. Маме стоило немалых усилий восстановить спокойную беседу. Но таков он был тогда, и так он себя вел, больно раня словом и молчанием, святая святых наших чувств. Правда, все это можно отнести за счет его преклонения перед императором Наполеоном, столь лестно отличившим его в 8-м году в Эрфурте и даровавшим ему орден почетного легиона, который с тех пор стал любимым орденом нашего поэта. Ничего не поделаешь, он видел в императоре Зевса устроителя мирового порядка, а в его немецкой государственной системе объединение южных и искренне немецких областей в Рейнский союз нечто новое, свежее и обнадеживающее, отчего он ждал немалой пользы для возвышения и просветления немецкого духа, вступившего в плодотворное содружество с французской культурой, которой сам он, по его заверениям, был столь многим обязан. Вспомните, что Наполеон настойчиво предлагал, даже требовал, чтобы он избрал своим местожительством Париж, и что Гёте долгое время всерьез взвешивал все «за» и «против» и усиленно наводил справки о тамошних житейских условиях. Со времени Эрфурта между ним и Цезарем установились личные отношения. Бонапарт обошелся с ним как с равным, и в учителе, видимо, появилась уверенность, что миру его мысли, его немецкому духу не грозит никакой опасности, что гений Наполеона не враждебен его гению, сколько бы весь остальной мир не трепетал перед ним. Эту веру и дружбу можно назвать эгоистическими. Но, во-первых, следует заметить, что эгоизм такого человека – не личный эгоизм. Он санкционирован чем-то высшим и всеобщим. А во-вторых, был ли Гёте одинок в этих своих убеждениях и взглядах? Отнюдь нет, несмотря на непосильные тяготы, возложенные грозным протектором на нашу маленькую страну. Наш кабинет-министр Фойт, например, всегда считал, что Наполеон вскоре разделается с последним противником, и тогда объединенная Европа вкусит мир под его скипетром. Мне не раз приходилось слышать это мнение из его собственных уст, и я отлично помню, как в 13-м году он резко и неодобрительно отзывался о манифестациях в Пруссии, которую во что бы то ни стало желают превратить в Испанию, вопреки воле короля. «Бедняга-король!» — восклицал он. Как он достоин сожаления и как он за это поплатится, хотя и без вины виноватый. Нам, остальным, понадобится весь наш ум и осторожность, чтобы сохранить спокойствие, беспристрастность и верность императору Наполеону и тем избежать погибели. Вот мнение умного, добросовестного государственного мужа, который поныне правит нами. А его светлость герцог, уже после Москвы, когда император с такой быстротой выставил новые армии, и наш государь сопровождал его часть пути до Эльбы, куда он мчался разбить пруссаков и русских, вопреки всем нашим ожиданиям, объединившимся против него, тогда как мы полагали, что прусский король и на этот раз выступит с Наполеоном в поход против варваров. Еще из этой поездки Карл Август возвратился в восторженном состоянии духа, покоренный поистине необычным человеком, как он выразился, казавшимся ему боговдохновенным Магометом.